подкова. Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне. Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработавших, чистил копыта, клал его себе на колено и прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала. Раз привели некованного горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь, но удачно кузнец отскочил. Выломал передний забор, здоровую жердь, и ускакал, звеня плохо прибитой подковой. Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил. «Дурак молодой», — сказал он. «От добра рвется, пользы не понимает. Куда он не кованный? Людям на обувь подковы ставят. Не то что. Верно?» — весело спросил он. Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове. Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали. А на следующий день снова вернулись. «Еще счастья захотели?» — спросил кузнец. «Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали. Смотрите. За погляд денег не берут. Только что без дела стоять? Давайте мехи качать». Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз, горн осветился. Это было счастье — увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе, рабочие, выездные, подкованы нашим знакомым кузнецом. Мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.